Олег Копе, Караннатл. Люб. Лилия Юрьевна, сейчас уже темно, сегодня в поезде, вчера у вас в квартире Терновый снял и осмотрел венок, а вместе с ним и с миром перемирие, и не узнал, и вновь его надел. Благословите, как благословляют, на то, чтобы я нашел СССР таким прекрасным, как никто не знает. Лили Юрьевне Брик. Вам стихи имеет право только гений или смертник. Отпустите души падших, сирых, серых, пусть уйдут. Кто поэтом назывался, кто сегодня, кто же завтра, чье блистательно взыграет окончательное слово в лучшей женщине из неба, заодно пожатие ваши в ноги падаю руки. Ночь 29.30.11.68 года. Дорогой Лилии Юрьевне, разнежный щен ОКК. Вам, Люб. Щенки бросаются в ноги, лезут в колени, в платье, тычутся морды, лают, стесняются и скулят. Им, предложив поэтов, откажутся, превратиться. Дар речи не лучше лая, я знаю, но я превращен. И что мне осталось, нескромно, стихами, а может, щенками, слова, что молчали, направить, а вдруг и понравится вам? О том, как бросаются в ноги щенки, на колени лезут, тычутся мордой в платье, и встречную ласку почуяв, разнежатся и молчат.